Ночь встретила меня ароматом ночных цветов и сиянием звезд, ярких и прекрасных, как в Крыму в августе. Я присела на крыльцо и задумалась над тем, как жить дальше. Похоже, застряла я здесь надолго, а вечно отсиживаться в сторонке мне не дадут. Пока настоящая ведьма не вернется, расхлебывать все ее колдовские обязанности придется мне. Что-что, а укрощать оборотней и отправлять в могилу упырей я жаждала меньше всего на свете. Надо срочно искать Селену. Если она не торопится возвращаться в замок, значит, ее похитили. Значит, моя задача – раскрыть преступление века, найти преступника, вернуть Селену на ее законное место и надеяться, что та владеет заклинаниями перемещения и в состоянии вернуть меня домой. «Не спишь?» Я подпрыгнула от неожиданности и с удивлением уставилась на возмутителя ночного спокойствия. Рядом со мной на ступеньке крылечка сидел красивый светловолосый юноша, черты лица которого мне показались знакомыми. И как он только успел подкрасться. Впрочем, стоит ли удивляться, я всегда была рассеянной, а уж когда пускалась в размышления или ударялась в грезы, могла пропустить и нашествие инопланетян, не то что появление незнакомца. «Сэл, ты в порядке?» – учтиво поинтересовался тот. Ив сказал, что у тебя какие-то проблемы с памятью. «Вроде того», — хмуро призналась я, сдерживаясь, чтобы не спросить. «А ты кто?» «Я Ален», — словно услышав мой немой вопрос, подсказал он. «Ну, конечно», — улыбнулась я. «Безумно рада встрече. Тебя, наверное, бессонница мучает. Погоди, я тут как раз прихватила одно из снотворных зелий». «Сэл, ты что, даже меня не помнишь?» – расстроился Ален. «Как же, конечно помню. Ты Ален, мой...» «Твой брат», – подсказал он. «Ну, конечно, брат. Я еще из ума не выжила», – возмутилась я, с любопытством разглядывая парнишку. «На вид мой ровесник, а Ив говорил, что он старше Селены на 5 лет. Нос на месте, язв не видно, на больного не похож». Скорее на несчастного влюбленного, мучимого жаждой любви. Вон какой бледный, бедняга. Как твое самочувствие? Как обычно. Ограничительное зелье помогает, но ночами вот все равно маюсь. Значит, верно, я угадала. В зелье намешано какое-нибудь успокоительное, но чувства юного Ромео столь сильны, что он лишился сна. Интересно. Что это за цаца посмела отказаться от взаимности братишки Селены? Мальчишка чудо как хорош, а как мучается, бедолага. Я же говорю, тут без снотворного не обойтись. Я торжествующе выудила нужную бутылочку. «Сэл», — покачал головой тот, — «таким, как я, снотворное ни к чему. А ты что, какой-то особенный? Ты не первый, не ты последний, юный Вертер». «Пей!» – всовывая ему в руки склянку, настаивала я. «Я не особенный», – глухо ответил. «Я проклятый». «Что за глупости?» – возмутилась я. «Тоже мне трагедия. Вылечим тебя от этой заразы. Заживешь, как нормальный человек». «Ты нашла средство?» – встрепенулся он. «Я все книги в библиотеке перерыл. Уж совсем отчаялся». «Отчаиваться не надо». «Наука не стоит на месте», – утешила я. «Значит, я опять стану человеком?» – взволнованно произнес он. «Непременно», – подтвердила я. «А сейчас иди спать. Утро вечера мудренее». «Спасибо, Сэл». Он сжал мою руку и поднялся со ступеней. «Я знал, что ты спасешь меня из этого ада». «Не стоит благодарности», – отмахнулась я. «Выбросишь ее из головы, как дурной сон, а сам потом со смехом вспоминать будешь, как себя в подвале заточил. А эта вредина еще локти будет кусать, что такого парня упустила». Но Алина уже и след простыл. Он исчез так внезапно, как и появился, рождая закономерный вопрос. А был ли мальчик? Я тряхнула головой и вернулась к своим размышлениям. Итак... Восстановим картину преступления. Самый обычный день. Селена спускается к завтраку, затем поднимается к себе, и больше ее никто не видит. Никаких подозрительных звуков, никаких криков о помощи, никакой Селены. Не густо. Я вздохнула и в задумчивости уставилась на Луну. Моя детективная деятельность осложнялась тем, что в отличие от мисс Марпл, Виолы Таракановой и Люси Лютиковой, я не могла просто так опросить свидетелей. Но как вы себе это представляете? «Привет, Софи. Не подскажешь, не было ли у меня тайного любовника, которому я могла сбежать в тот день?» «Ив, я случайно не вела себя странно накануне исчезновения?» «Может, была чем-то напугана или говорила странные вещи?» «Абсурд. Что станут говорить обитатели замков за моей спиной после таких расспросов?» «Впрочем, говорить, может, и не станут, убоятся хозяйского гнева, который, как известно, непредсказуем. Особенно, когда госпожа – колдунья. Но пальцем у виска покрутят точно, если только в этом мире не действуют более неприличные жесты. Но вернемся к нашим котлам, палочке и огрызку бумажки. Сначала я думала, что ключ к разгадке кроется в зелье, которое варила Селена накануне пропажи, поскольку никто из обитателей замка не смог определить, что за месиво плескалось в котле, можно было предположить, что... А. Волшебница варила что-то вроде эликсира перемещений, который и унес ее в неизвестном направлении, ураганом пройдясь по комнате. Б. Кто-то очень не хотел, чтобы зелье было доведено до готовности, и не придумал ничего лучшего, как похитить колдунью в самый разгар кулинарного процесса. Но с блеском выстроенная версия с треском провалилась. Когда ведьмы раскрыли тайну зелья, выболтав все свои самые страшные секреты и покинув кабинет весьма смущенными и огорченными. Похищение из-за сыворотки правды? Вряд ли такое возможно. А может быть, все дело в том заклинании, над которым работала Селена. Неспроста Марилу так перепугалась, да и другие волшебницы наотрез отказались участвовать в опытах. Надо будет спросить Ива. Что бы это могло быть? Увлеченная процессом дедукции, я не заметила, как у сарая в паре десятков метров от меня зажглись два красных огонька. Еще остаются палочка и бумажка. Я выудила волшебную палочку из складок одежды и повертела ее в руках. Возможно, колдунья пыталась защититься с помощью волшебной палочки, но та, не выдержав накала страстей, переломилась пополам. Это аргумент в пользу похищения. Но что, если палочка сломалась сама, в процессе какого-нибудь заклинания? И тогда колдовство пошло не так и забросило Селену за 3-9 земель от дома. В таком случае остается надеяться, что 3-9 земель находится не дальше, чем в 3 днях пути от замка, и волшебница вернется раньше, чем наступит двойное полнолуние. Волк, притаившийся в темноте у сарая, не сводил с чародейки глаз уже несколько минут и начинал нервничать. Никогда прежде людям не удавалось выдержать его взгляда. Уже спустя мгновение ими овладевала паника, они собирались бежать, вот тут-то и появлялся он, чтобы исполнить свое предназначение. Но девушка, сидящая на крыльце, похоже, никуда не торопилась и пребывала в самом благодушном расположении духа. Волк непонимающе тряхнул ушами и предпринял вторую попытку. «И бумажка. Мне ничего не удалось разглядеть на уцелевшем клочке, кроме букв «СОГЛ». Но что-то подсказывало, что сгоревший текст был очень важен. Быть может, кто-то хотел помешать Селене приготовить зелье до конца, или сама она не желала, чтобы рецептура стала известна кому-то другому. Что же означает этот согл? Судя по виду, я вертела в руках обрывок левого верхнего угла бумаги, тогда буквы начала текста или заголовок. Что это текст, заклинание или, быть может, соглашение? Если так, то с кем и какое соглашение подписала Селена, после чего документ был сожжен, а девушка похищена? Ответ напрашивался сам собой, но верить в него не хотелось. Если моя двойняшка отправилась туда, куда я думаю, обратно ей уже не вернуться. А это совсем не в моих интересах. Итого, Имеем три версии развития событий за закрытыми дверьми кабинета. Я встала со ступеней. Волк приготовился к нападению и в недоумении заскулил. Чародейка мало того, что и не подумала пугаться, так еще и повернулась к нему спиной, нагнулась и стала чертить что-то на земле. Вот это очень не понравилось волку. Я обернулась на жалобный стон, но никого не обнаружила. Пожав плечами, продолжила чертить схему похищения, выводя загогулины на дорожной пыли остатками волшебной палочки. Постояв над схемой, запечатлев ее в памяти, но так и не придя к решению, которое помогло бы мне вернуться домой, я стерла буковки и квадратики подошвой туфельки и взбежала по ступенькам. Ошарашенный волк еще постоял в тени сарая, в надежде, что ведьма одумается и вернется. Потом постоял еще. И еще. Не желая признавать свое первое поражение за всю свою вторую жизнь. Затем, поджав хвост, потрусил к ограде замка. У него будут еще две ночи, чтобы исправить свою ошибку и исполнить задание хозяина. А на сегодня его бой проигран. Одним прыжком он перемахнул через высокую стену, отыскал мост через озеро, который из ниоткуда возник этой ночью, и помчался к лесу. Что ж, сегодня ему хотя бы повезло в том, что удалось выйти сухим из воды.